Хьюз Говард, 1911-1976. Американский миллиардер. Хьюз был одним из богатейших людей мира. Последние годы жизни он страдал манией стерильности. Его апартамент охраняла гвардия из членов мормонской секты. Каждый час Хьюзу мерили температуру и давление, купали и переодевали его, делали инъекции лекарств. Он постоянно все стерилизовал. Вокруг валялись бумажные носовые платки из закрытых стерильных банок. Ни дверной скобки, ни стакана или даже ложки с ножом, а тем более документов он больше не касался голыми руками. Так прошло около 10 лет. Хьюз переселился в Мексику, в Акапулько, где он занимал последний этаж отеля «Герцогиня Акапулько». В это время он уже сильно страдал от хронического нефрита, почти не принимал пищи и отказывался пить даже дистиллированную воду. 4 апреля 1976 года главный представитель фирмы Хьюза «Сума Корпорейшн» неожиданно вызвал самолет скорой медицинской помощи. Пилот и врач получили указание срочно лететь в Акапулько. В то же время в техасском городке Хьюстон центр управления империи Хьюза, занимавший 2 этажа небоскреба «Стандарт Ойл», поднял на ноги весь персонал лучшей больницы города. Главному врачу больницы было сказано, что скоро к ним прибудет тяжело больной Джон Коновер, нуждающийся в интенсивной терапии. 5 апреля в отеле «Герцогиня Акапулько» были перекрыты все выходы, а жители гостиницы, несмотря на протесты, были отправлены по комнатам. Вскоре после этого в холле гостиницы появилось 6 человек с носилками на колесиках. На носилках лежал худой, как скелет, весивший всего 40 килограммов старый человек. Лицо его закрывала кислородная маска. Самолет взлетел из Акапулько, но живым Хьюз Коновер на территорию США уже не прилетел. Он умер по дороге. Похоронили Хьюза в скромной могиле рядом с его отцом.